вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует радиостудия «Голос мира» из Портленда. Сегодня мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка о видеотехнике, но вначале прослушаем пение. Помышляйте о горнем, друзья, о духовном и высшем богатстве, не о том, что взять в небо нельзя, не о том, что лишь тленью подвластно, поручение исполнить Христа до пришествия или до смерти. Помышляйте о горнем, друзья, и из смертного стройте бессмертие. сейчас мы с вами порассуждаем о видео в жизни христианина. Прочитаю два места Писания. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 23 и 24 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого». И прочитаю книгу пророка Исаия, 7 глава, с 14 стиха читаю, и 15. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Братья и сестры, мысль отражена в первом отрывке вот какая. То, что все позволительно, но не все полезно. И продолжение «не все назидает». А в другом тексте, немножко выше, на две главы, там написано в этом же послании: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Друзья, второй текст, там буквально речь идет об Иисусе Христе. Но там отражен и смысл, что каждый младенец, в жизни каждого ребенка наступает момент, когда он начинает отличать худое и доброе. И даже не просто отличать, а когда в нем проявляется способность избирать худое и доброе. Друзья, в отношении видео, вот мы сейчас должны вот о чем поговорить. Полезное это или не полезное? То есть мы не хотим сейчас вот в нашей назидательной части, ну скажем, решения какие-то принимать. Друзья, но о том, чтобы мы сами понимали, как нам к этому относиться. Братья и сестры, все-таки в Библии отражена мысль, что мы должны искать пользы. Я не случайно прочитал два стиха подряд, потому что там написано «каждый ищи пользы». Мы не должны искать то, что не полезно. Мы ищем то, что полезно. Всякий здравомыслящий человек. Если человек ищет то, что не полезно, друзья, этот человек выходит, не достиг порога ответственности, потому что порог ответственности – это тот момент, когда человек начинает понимать, что худое и что доброе, и начинает избирать доброе, не избирать худое. Есть люди, которые избирают худое. Это человек нездравомыслящий. Книга притчей, друзья, там в первой главе написано, что мы должны усваивать правила благоразумия. То есть, избирать доброе и искать то, что полезно. Несколько текстов в Новом Завете говорят о том, что мы должны искать пользу. Даже, друзья, в послании к Коринфянам написано, что каждому дается проявление Духа на пользу. Бог тоже ищет полезное. Возникает вопрос, друзья, видеомагнитофон – это полезное или не полезное? Я, друзья, отвечая на этот вопрос, вот что прежде хотел бы сказать. Что является источником вот того, что мы смотрим через видео? Что является источником? Является ли источником Бог? Друзья, но я немножко чуть иначе скажу. Вот задам один вопрос. Когда израильский народ шел по пустыне, чем он питался? Манной. Это вопрос риторический. Питались манной. Когда они пришли в землю ханаанскую, чем они питались в земле ханаанской? Произведениями земли. Братья и сестры, в какой момент манна с неба перестала падать? Вы помните или нет? То есть, когда вошли в обетованную землю. Да, это точно так, но чуть-чуть не точно. В Священном Писании написано, что когда они вошли в обетованную землю, манна с неба продолжала падать. То есть, манна падала не только во время путешествия, скажем, по пустыне. Манна с неба продолжала падать в земле ханаанской. Написано, и в тот день... Когда сыны Израилевы начали вкушать произведения земли ханаанской, манна с неба перестала падать. Друзья, если бы они вошли в землю ханаанскую и решили еще неделю питаться манной, манна продолжала бы падать. Но когда они начали питаться произведениями земли, манна перестала падать. Друзья, я понимаю, что видеотехника – это заменитель, но ложный заменитель. духовной пищи. Потому что телевизоры, видео, кино, театры и все-все, газеты, журналы – это все духовная пища. Я не оговорился, применяя слово «духовное». В смысле «духовное» – это не всегда хорошее. То есть это то, чем питается внутренний человек. И видеофильм – это тоже духовная пища. Но что она человеку приносит? Жизнь или нет? Приносит ли эта духовная пища человеку жизнь? Но я все-таки сторонник, чтобы наши разговоры соответствовали Библии. В Библии написано: «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Братья и сестры, жизнь для духа дает Слово Божие. И никакой заменитель в данном случае, он не даст жизнь. Он не даст жизнь. Даже если это будет очень интересный христианский фильм, и очень, ну так поставлен хорошо, он все равно жизни не даст, потому что жизнь дает только Слово Божие. И вне всякого сомнения, что человека назидает? Назидает ли видеофильм? Не назидает. Написано, что назидает. Когда народ Божий собирается в церковь, проповедь, откровение назидает, но видеофильм не назидает. Назидать – это строить, все выше и выше строить. Слово «назидание» оно означает устроение правильной духовной жизни. Еще один текст. Написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». То, что человек видит, это не производит веру. Ну вот посмотрите, друзья, одобрил ли Иисус Христос Фому или не одобрил? Когда Фома увидел, то Иисус Христос ему сказал: «Фома, ты поверил, потому что увидел». Но кто блажен? Друзья, блажен был Фома в том, что он поверил после того, когда увидел? Нет, он не был блажен. Христос говорит: «Но блаженны не видевшие, но верующие». Истинная вера появляется в результате слышания Слова Божия, но не в результате видения. Я вот здесь еще какую мысль хотел отметить. Какой вред приносят видеофильмы? Во-первых, это неправильное представление о Библии. Определенно, все верующие свидетельствуют, которые посмотрели фильм на библейскую тему, говорят, что не так, как написано в Библии. Искажение и художественное украшение. Я смотрел фильм «Иисус». Это как только он появился, как-то в братстве, в некоторых церквях просмотрели. Вот тогда я просмотрел. Первый раз это было на молодежном общении в Абхазии, в лесу. Привезли специальные братья, установили, ну и показали молодежи. Друзья, я был ошеломлен. Я совсем представлял не так. Я даже никогда не представлял, что Иисус Христос вот женщину может вот так вот взять ее за две щеки и с ней разговаривать. И вот когда я там увидел, я не допускал, что в его жизни может быть и какие-то элементы нецеломудрия и что-либо подобное. Или, скажем, вопли на кресте. Ну и вот такие вот вещи. Друзья, некоторые верующие мои друзья смотрели фильм про Моисея. Некоторые смотрели про Давида и такие вещи рассказывали о сожительстве Давида, скажем, с царицей Савской, о рождении ребенка, ну и так дальше. Друзья, и практически видеофильм, он производит неправильное представление об Иисусе Христе, неправильное представление о спасении или о содержании Библии. Это очень-очень серьезно. Друзья, еще какая большая опасность? Это то, что видео создает в человеке какой-то образ. Почему я говорю опасность? Потому что в книге Второзакония, в 4 главе, там написано так: «Только твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа на Хариве и среди огня». Когда Бог говорил с вами на Хариве и среди огня. То есть Господь напоминает и вот как бы на сердце записать хочет: твердо держите в душе, в душах, что вы не видели никакого образа. Друзья, почему Господь, скажем так, переживает, чтобы сыны Израилевы помнили, что они не видели никакого образа? Там дальше написано: чтобы вы не развратились и не сделали себе какой-нибудь образ, и не стали бы этому образу поклоняться. Друзья, иметь представление какого-то образа, если я увидел, это иногда представляет серьезную опасность. Я в одной местности совершал служение на Кавказе очень долгое время, около 7 или 8 лет, и я у одной старушки совершал хлебопреломление. Обычно, когда я к ней приезжал, у нее был такой унылый дух, она всегда плачет и жалуется, что ее все оставили. Мне это обычно не нравилось, я ее утешал, ободрял, и когда она уже улыбается, тогда преломление начинал совершать. Говорю, у вас что, день рождения сегодня, что ли? Да нет, не день рождения. Ко мне сегодня Иисус Христос приходил. А ну, давай, помолились. А ну, расскажи, сестра. Она говорит, вот так вот с балкона дверь открыл, зашел, посмотрел на меня, встал на колени, вот так руку положил и молится. А, ну, я тоже с ним вместе молюсь. Помолился, ушел на балкон и не было больше. Я спрашиваю у нее, какой он из себя? Она говорит, а вот такой, точь-в-точь такой. А у нее большая картина на стенке. Вот Иисус Христос с длинными волосами такой вот. И она вот, вот точь-в-точь такой. Братья и сестры, почему это с ней случилось? У нее в сознании есть образ. Через видео очень много, тысячи, а может даже сотни тысяч верующих увидели образ. Конечно же, они не увидели образ Иисуса Христа. Они увидели образ какого-то артиста, кстати, что еще и не очень ведущего нравственную жизнь. И этот образ остался в сознании людей. А потом, друзья, один старичок другому, это в нашей церкви было, говорит, посмотри, посмотри, под кроватью посмотри, что такое? Он говорит, смотрю, никого не вижу. Вон, видишь, Христос сидит под кроватью. Братья и сестры, дьявол через видео очень серьезный может причинить вред духу человека. И поэтому я бы даже рекомендовал, если нам предлагают где-то смотреть какие-то христианские фильмы, если вы не хотите, чтобы у вас испортилось представление ваше, которое получили вы в результате чтения Библии об Иисусе Христе, или о Моисее, или о Давиде, не надо смотреть. Я благодарю Бога, друзья, что больше я не смотрел. Моисей и Давид, они у меня остаются, ну, очень положительно к многим библейским персонажам. А многие мои друзья, у них по-другому стало после того, когда они эти фильмы посмотрели. Однажды у нас была встреча в городе Краснодаре, это с руководителем русского отдела миссии «Свет на Востоке». Это Вальдемар Цорн. И вот он говорит... Мы с ними говорили о фильмах, которые они сюда переправляют. И мы выразили свое отрицательное отношение, что эти фильмы сюда поступают, и миссия «Свет на Востоке» этим занимается. Ну, кстати, в беседе он сказал, мусульмане изобрели фильм, создали фильм о Магомете, но они ни разу не показали Магомета в лицо. То есть это он положительно говорит, что мусульмане решили не показать Магомета, чтобы зрители видели его лицо. Они считали, что это кощунство, если показать искаженный образ Магомета. Друзья, а христиане не посчитали это кощунством, и они сделали такой фильм. Друзья, следующее, что хочу сказать, это видео воспитывает в человеке нецеломудрие. Это определенно, друзья, воспитывает нецеломудрие. Почти в каждый фильм вкрапливаются элементы, связанные с нецеломудрием. Это так устроено. Возьмите любой роман, возьмите любой фильм. Если там отсутствует сюжет, скажем, любовных каких-то вот событий, друзья, это считается плохо. В христианские фильмы, которые создаются, туда тоже вкрапливаются эти элементы. И таким образом, кто-то посмотрел фильм «Кама грядеш» или «Куда идешь», оказывается, там вот любили друг друга и обнимались и целовались до брака, и даже апостол Петр их благословлял своим крестным знамением. Вот такие вот вещи. Одна мама мне говорит, ну, у нее дочь переписывалась с неверующим человеком, и когда я начал этому мешать, она мне говорит, ну, а что, вот... Кама грядеш, там же она спасла своего суженого, который неверующий был, там воин какой-то. И вот и у моей дочери точно так получится. Друзья, у ее дочери так не получилось. Ее дочь отлучили за блуд с этим человеком. Я был однажды в Харькове на библейских курсах с одним братом. И вот нам там рассказывали, ну бывает же хороший, бывает, здесь такой фильм появился, он сильно хороший, он такой полезный, он так учит правильно жить и любить супругам друг друга и так дальше. Я не видел, а если не видел, старался много не высказывать. Однажды мы в одном доме ночевали, и брат начал нас уговаривать, братья, ну давайте вам покажу, вот вы видите, я уверен, вам понравится. И мы согласились посмотреть с тем, чтобы иметь представление о самом лучшем фильме, который в то время был в Харьковской области. Друзья, мы посмотрели. Возможно, кто-то из вас знаком с этим фильмом. Это как юноша, девушка, верующие, члены церкви, любили друг друга, потом поженились, потом он погиб в автокатастрофе, и как его жена справилась с депрессией. Вот это сюжет фильма. Мы этот фильм посмотрели. Сюжет замечательный. Но в этом фильме отмечено, что они до брака обнимались и целовались, и даже был такой момент, они катались на лодочке, и вдруг он ее начинает обнимать, они ложатся вниз лодки, а следующий потом темно, и следующий кадр, она уже в положении, он прослушивает там биение ребенка и все такое. То есть я посмотрел, и настолько мне стало страшно, что это смотрит молодежь, это воспитание. Друзья, это воспитание, и несмотря на то, что это считался лучший христианский фильм, я уверен, что Дух Святой этот фильм не придумал. Этот фильм придумал кто-то другой, который хочет разрушать церкви, и который цель – украсть, убить и погубить. И, кстати, друзья, после этого фильма очень многие молодежь говорили, дружить до брака, ничего в этом страшного нет. Друзья, это воспитание, Библия этому не учит. Библия учит совсем другому. Что еще, друзья, хочу сказать. Я очень много беседовал с молодежью и в лагерях, и в церквях, и на молодежных. Очень многие исповедуются. Друзья, я вот вас, родителей, пожилых людей, или относительно молодых еще, или пожилых, хочу уверить, что там, где в доме стоит видеомагнитофон, там, это совершенно точно, там смотрят не только христианские фильмы. Очень часто, думаю, больше, чем 50%, может быть 70 или 80, дети просматривают сексуальные фильмы. Они находят кассеты в школе, в любом другом месте. Они могут купить. Выбор громадный. Заплатил, взял и посмотрит. Друзья, он посмотрит это тогда, когда вы будете сидеть на членском собрании. Совсем не трудно вставить кассету, потому что все на месте. Магнитофоны, телевизор, все здесь. Вставить кассету и посмотреть. И я вам скажу, друзья, их это интересует больше, чем история Соломона или Моисея. И поэтому они посмотрят. И, может быть, они второй раз смотреть не будут, потому что испугаются. Но то, что они увидят, этого им хватит на всю жизнь. Поэтому, братья и сестры, так понимаю, что если мы хотим, чтобы наших детей сохранить от осквернения, то эту технику в доме иметь не нужно. Видео влияет на дух. Влияет на дух. Друзья, в книге «Числа», кажется, в 10 главе, вы это можете дома посмотреть, там написано, что о нитях из голубой шерсти, и там написано, чтобы мы не ходили вслед сердца нашего и очей наших, которые влекут нас к любодейству. То есть, я мысль хочу выделить, что влечет к любодейству. Очи и сердце. Сначала увидел движущую картинку, и это все вселяется в сердце, появляются плохие мысли, и человек начинает делать грех. Друзья, это очень сильно и пагубно влияет на дух. Ну и еще, какую мысль я хотел бы здесь отметить, видео в доме, как я уже сказал, друзья, это страшное искушение для детей смотреть то, что им нравится. Боевики, одна девушка пришла ко мне домой, она говорит, я сон потеряла. Дядя Коля, я уже неделю не сплю. Она посмотрела какой-то страшный боевик. У нее просто ушел сон. Я говорю, это очень страшно, тебе было страшно. Она говорит, вроде не так страшно, но я когда ложусь, вот эта вся жуть на меня нападает. Но это было просто, это, друзья, это было страшное сатанинское нападение на нее. И когда она раскаялась, и вот я просил, чтобы Бог защитил, освободил ее от этих влияния злых духов, она первую ночь спала спокойно после просмотра этого боевика. Кто-то говорит, что это я предохранитель вытащу, и дети смотреть не будут. Да они лучше нас разбираются, где найти другой предохранитель, как его кличить. Лучше нас, взрослых. Он подумает хорошо и полезет туда, куда ты спрятал предохранитель, хоть даже он его и не видел, и вставит, и будет все равно смотреть. Братья и сестры, присутствие видео в доме – это соблазн для других. Мой верующий сосед скажет, у него есть, и пусть будет и у меня. Я буду всем говорить, я смотрю только документально, братья и сестры, я только свадьбы смотрю и богослужения. Друзья, мой сосед верующий поставит у себя видео, но он будет смотреть все, и отвечать за него буду я. И также дети, они говорят: папа, почему у них можно, а у нас нельзя? Друзья, и последнее, что здесь я хочу сказать, это нарушение благовения в церкви. Когда возле кафедры идет съемка, когда в проходах, вот люди ходят. Друзья, это неправильно. Когда я сижу в рядах, а ко мне подходит и снимает. Я в одном месте сочитывал брак, вот так стою за кафедрой, он подошел и с одного метра наставил в меня эту видеокамеру и снимает. Я ему говорю: убери сейчас же эту машинку, вон там встань, возле дверей. Он пошел, встал возле дверей. Но в общем-то, друзья, это нарушает благоговение в церкви. Но здесь нужно определиться так, чтобы не было никаких помех служению и нарушения благоговения в церкви, чтобы не было. Это неправильно, когда девочка из рядов встает, проходит сюда и фотографирует проповедника. Или, скажем, какой-нибудь брат подходит. Друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы в сердце не появилось какого-то противления, а чтобы мы правильно поняли. Дорожишь духовным здоровьем своих детей. Хочешь, чтобы твои дети были верующими. Хочешь, чтобы в семьях ваших детей не было разврата. Друзья, в семьях бывает разврат между мужем и женой. Если хочешь, чтобы не было разврата и благополучно жили твои дети, убери аппаратуру из своего дома. Если ребенок посмотрит где-то в школе, друзья, на нас этой ответственности не будет. А когда мы своими руками губим души наших детей, упаси Бог от этого. Аминь. Загорелым лицом, смело поднятым ввысь к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек поднимался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвейс, благородный, пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек, там цветок тот, красуясь, цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок я найду, я сорву, повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек, эдельвейс на снегу у источников рек. Если я подскользнусь, если я упаду, ночь настигнет меня. Отдохну, поднимусь, и цветок на вершине горы я найду, и в долину домой без него не вернусь. Oh!

Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Если вы захотите высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы можете направлять ваши письма по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Спасибо.